Мы с бабушкой частенько делали такие пробежки. Я впереди, она за мной. И болтали, не закрывая рта. А теперь я вам расскажу, что мне в ней нравилось больше всего. Сам я, может быть, никогда и не заметил бы этого, если бы Тимоти не показал мне фотографии, которые он сделал. Тогда я тоже сделал несколько фотографий и сравнил, чьи лучше. Как только я увидел наши с Тимоти фотографии рядом, я заставил упирающуюся Агату тоже незаметно сфотографировать бабушку. А потом забрал все фотографии, пока никому не говоря о своих догадках. Было бы совсем неинтересно, если бы Агата и Тим тоже знали. У себя в комнате я положил их рядом и тут же сказал себе: «Конечно, на каждой из них бабушка совсем другая». «Другая?» – спросил я сам себя. «Да, другая. Постой, давай поменяем их местами». Я быстро перетасовал фотографии. «Вот она с Агатой. И похожа на Агату. А здесь Тимоти. Так и есть, она похожа на него, а это... Черт возьми, да ведь это мы бежим с ней, и здесь она такая же уродина, как я». Ошеломленный, я опустился на стул. Фотографии упали на пол, нагнувшись, я собрал их и снова разложил уже на полу. Я менял их местами, раскладывая то так, то эдак. Сомнений не было. Нет, мне не привиделось. «Ох, и умница ты, наша бабушка! Или это Фонтачини? Да чего же хитры, просто невероятно, умнее умного, мудрее мудрого, добрее доброго!» Потрясенный, я вышел из своей комнаты и спустился вниз. Агата и бабушка сидели рядышком и почти в полном согласии решали задачки по алгебре. Во всяком случае, видимых признаков войны я не заметил. Бабушка терпеливо выжидала, пока Агата не образумится, и никто не мог сказать, когда это произойдет и как приблизить этот час. А пока... Услышав мои шаги, бабушка обернулась. Я впился взглядом в ее лицо, следя за тем, как она узнает меня. Не показалось ли мне, что цвет ее глаз чуть-чуть изменился? А под тонкой кожей сильнее запульсировала кровь, или та жидкость, которая у роботов ее заменяет? Разве щеки бабушки не вспыхнули таким же ярким румянцем, как у меня? Не пытается ли она стать на меня похожей? А глаза? Когда она следила за тем, как решает задачи Агата, Абигайль, Альджернон, разве в это время ее глаза не были светло-голубыми, как у Агаты? Ведь мои гораздо темнее. И самое невероятное. Когда она обращается ко мне, чтобы пожелать доброй ночи, или спрашивает, приготовил ли я уроки, разве мне не кажется, что даже черты ее лица меняются? Дело в том, что в нашей семье мы трое совсем не похожи друг на друга. Агата с удлиненным, тонким лицом, типичная англичанка. Она унаследовала от отца этот взгляд и нора в породистой лошади. Форма головы, зубы, как у истой англичанки. Насколько пестрая история этого острова позволяет говорить о чистоте англосаксонской расы. Тимоти – прямая противоположность. В нем течет итальянская кровь, унаследованная от предков нашей матери, урожденной Мариано. Он черноволос, с мелкими чертами лица, с жгучим взглядом, который когда-нибудь испепелит ни одно женское сердце. Что касается меня, то я славянин. И тут мою родословную можно проследить до прабабки по отцовской линии, уроженки Вены. Это ей я обязан высокими скулами, с ярким румянцем, вдавленными висками и приплюснутым широковатым носом, которым было больше от татарских предков, чем шотландских. Поэтому, сами понимаете, сколь увлекательным занятием было наблюдать, как почти неуловимо менялась наша бабушка. Когда она говорила с Агатой, черты лица удлинялись, становились тоньше. Поворачивалась к Тимоти, и я уже видел профиль флорентийского ворона с изящно изогнутым клювом, а обращалась ко мне, и в моем воображении вставал образ, кого бы вы думали? самой Екатерины Великой. Я никогда не узнаю, как удалось Фонтачине добиться этих чудеснейших превращений, да, признаться, и не хотел этого. Мне было достаточно неторопливых движений, поворота головы, наклона туловища, взгляда, таинственных взаимодействий деталей и узлов, из которых состояла бабушка, такого, а не какого-либо другого изгиба носа, тонкой скульптурной линии подбородка, мягкой пластичности тела, чудесной податливости черт. Это была маска, но в данную минуту твоя и никого больше. Вот она пересекает комнату и легонько касается кого-нибудь из нас, и под тонкой кожей ее лица начинается таинство перевоплощений. Подходит к другому, и она уже поглощена им, как только может любящая мать. Ну, а если мы собирались вместе и говорили, перебивая друг друга? Что же, эти перевоплощения были поистине загадочны? Казалось, ничто не бросается в глаза, и лишь я один, открывший эту тайну, способен что-либо заметить. И не перестаю удивляться и приходить в восторг.